Глава 34. Ты чокнутая. Возьмешь ключи или нет? Ты не можешь мне доверять. Алекс рассмеялась. Мне казалось, что это у тебя проблемы с доверием. Алекс, это не игра. Знаю. Она бросила ключи на сиденье. Вот они, если хочешь, бери. Алекс, не надо. Не надо тебе доверять? Почему бы и нет? Разве нельзя доверять парню, который идет и вытаскивает ребенка из приемной семьи, где его обижают? Разве нельзя доверять парню, который бросает все свои силы на борьбу с людьми, творящими зло? Разве нельзя доверять парню, который умудрился заслужить доверие и уважение самой умной девчонки, что я знаю? Разве нельзя доверять парню, который тебя преследовал и посадил в клетку? Резко перебил Мозес. Алекс коснулась руки, лежащей у нее на шее, и почувствовала, что Мозес дрожит всем телом. Она сглотнула. «Было дело. Разве можно не доверять такому парню?» Мозес отпрянул. Она задержала его руку. «Значит, и я могу тебе довериться?» «Алекс...» В его голосе проскользнула такая нежность и раскаяние, что она едва не расплакалась. Вместо этого девушка прижала его руку к своей шее. «Я тебе доверяю», — сказала она, — «и больше не боюсь. Я тебя знаю». «Неправда». «Правда». Алекс убрала руку с шеи и сплела свои пальцы с его пальцами. «Раньше я тебя не знала. Теперь знаю. И ты знаешь меня. Мы уже не те, что были. Мы оба изменились». Она нежно сжала его руку. «Алекс», — охрипшим голосом повторил он. «Я тебе доверяю», — снова сказала она. Мозес сжал ее пальцы. Прикосновения рук завораживали Алекс. Их связь стала еще крепче. «Почему?» — прошептал он. «Откуда ты знаешь, что мне можно доверять?» «Ты просто доверяешь, и все?» Их лица сблизились. «Красивый», — подумала она, сгорая от желания, и коснулась его щеки. «Какие глаза!» Алекс безумно захотелось увидеть в них свое отражение, хоть бы он тоже решил, что она прекрасна. «Ты вся дрожишь», — сказал Мозес. «Ты тоже». «Хочешь, чтобы я тебя отпустил?» «Нет». «Вот и хорошо», — серьезно ответил он, «потому что я не хочу тебя отпускать». А потом они целовались, о таком Алекс не могла и мечтать. «Перемирие?» «Перемирие». Они лежали на его кровати, обнявшись. Алекс перекатилась и посмотрела на Мозеса. Господи, да чего же он красив! Она провела пальцами по груди, любуясь его кожей и мускулами, всем его телом. Произошедшее казалось ей нереальным. Неужели это действительно происходит с ними? Вдруг Мозес решит, что совершил ошибку. Он смотрел на Алекс с улыбкой. «Чего?» — спросила она. «Ничего. Я хотел задать тот же вопрос». «Интересно, что происходит сейчас в твоей умной головке?» Алекс пожала плечами. «Ничего». Он кивнул, но взгляд не отвел, просто ждал. Алекс смущенно рассмеялась и откатилась в сторону. «Ничего. Ты напоминаешь мне Бэтмена, только темнокожий и немного странный». Не успела она это сказать, как испугалась, что невольно его обидела. Мозес лишь рассмеялся. «Я ожидал услышать совсем другое», — воскликнул он с усмешкой. «Что именно?» — Мозес посерьезнел. «Что тебе нужно домой?» «Нет». Алекс с удивлением поняла, что домой ей совсем не хочется. Она была готова лежать в его объятиях вечно, миллион лет. Вот бы время остановилось. С Мозесом ей не нужно притворяться. С ним она была самой собой. Богатенькой девочкой из Зейца, которая туда не вполне вписывается, а здесь ей самое место. «Темнокожий Бэтмен?» — поддразнил он. «Ну да», — Алекс прильнула к нему и принялась загибать пальцы. «Этика у тебя спорная, это раз. Появляешься и исчезаешь, как ветер. Это два. Живешь в пещере, будто летучая мышь. Это три. «Скорее в крысиной норе», — возразил он, ущипнув Алекс за бедро. «Помолчи». Она шлепнула его по руке. «Ты меня отвлекаешь». «Тебе не нравится?» Мозес провел пальцами вверх. Алекс засмеялась, отпрянула и, наконец, сдалась, позволив себя поцеловать. Немного отдышавшись, она заметила. «Только в отличие от Бэтмена, у тебя есть верные друзья». Мозес застыл и прекратил щекотать Алекс. «Чего?» — встревожилась она. «Что я такого сказал?» Он помрачнел. «Ничего. Просто теперь я сам по себе». «Сам по себе?» Она резко села и посмотрела на него. «То есть вы больше ничего не делаете? Я думала, вы уехали, потому что задумали очередную акцию». Мозес покачал головой. «Все это было ерундой и ребячеством». «Нет!» — Алекс потрясла его за плечи. «Все было здорово и классно». «Ничего мы не изменили, все бесполезно. Теперь-то я поумнел». «И они уехали?» «Алекс, это опасная игра. Если бы я просчитался, танк бы погиб. Я не имею права рисковать их жизнями напрасно». «И ты просто сдался?» — недоверчиво уставилась на него Алекс. «Я столько всего узнала и так долго тебя искала». «Тебе-то что? Ничего нельзя изменить. Мы собрали целую толпу телевизионщиков, и знаешь, что стало гвоздем их репортажей? Штурмовики в клетках. Транспаранты почти не попали в кадр. Мы выложили им все как на тарелочке. Уильямс энд Кроу, фабрику сомнений. А операторы даже снимать не стали. Подумаешь, очередная выходка чокнутых активистов вроде «Захвати Уолл-стрит», дурацкая затея безголовых типов. Но с тобой мы рисковали сильно. Я бы сказал, неоправданно сильно. Некоторым из нас уже исполнилось 18, и нам светили большие сроки. К тому же враг попался серьезный, мы не смогли бы шифроваться всю жизнь. Нельзя спрятаться от всех камер слежения. Рано или поздно попадешься. Я знаю, что у ФБР есть мой снимок. В картотеке Зейтса лежит фото Синтии. Он покачал головой. Мы сделали ставку на то, что они тупые, действуют разобщенно и не обращают внимания на детали. Однако так не может продолжаться вечно. В конце концов, удача от нас отвернется. Мы нагрянули в исследовательскую лабораторию и забрали крыс. Вот это был грабеж так грабеж. Фрик перевела стрелки на группы защитников животных, и ФБР тут же на них накинулась. Он замолчал и чуть улыбнулся. Забавно вышло. ФБР как коршун накинулась на ПЕТА и фронт освобождения животных. И, разумеется, ничего не вышло. Знаешь, это нас здорово отрезвило. Если они за кого-то берутся, то идут до конца. «Вас-то они не поймали?» — напомнила Алекс. «Значит, ты все сделал правильно». «Конечно. Далее была акция в твоей школе. Потом мы похитили тебя. Следом заманили в ловушку штурмовиков. Нам очень долго везло. Последняя выходка...» Мозес покачал головой. «Мы слишком сильно высунулись. Какой-нибудь следак дни и ночи шерстит списки жертв фабрики сомнений и всех клиентов, на которых они работали. Синтия... Наверняка они попытаются ее вычислить». «А как же ты?» Мозес усмехнулся. «На мой след им не выйти. Уже много лет я призрак, однако это не может длиться вечно. Если бы федералы не были так заняты поисками очередной Аль-Каиды, они давно бы нас свинтили». «Может, ты для них слишком ловкий?» Мозес самодовольно усмехнулся. «Возможно. Он тут же посерьезнел. В конце концов, даже самые ловкие попадаются. Мой дядя был лучше всех, а сейчас отбывает свои 15 лет. Рано или поздно каждый допускает ошибку. Черт возьми, ты же на нас вышла. Ты отыскала пещеру Бэтмена. ФБР наверняка идут следом за тобой». «Хлеб», — — пояснила Алекс. «Синтия говорила, что у нее дома сильно пахнет свежеиспеченным хлебом». Мозес скривился. «Что я тебе и говорил. Хлеб. Один правильный вопрос федералов, и ты вывела бы их прямо к нам. Мне-то все равно. В тюрьме всегда найдется место еще для одного черного мальчишки. Всем на меня наплевать». «Мне нет», — сердито перебила Алекс. «Ну, ты не в счет». «Почему же? Я для тебя что, пустое место?» «Я вовсе не это имел в виду». «Тогда слушай, что я говорю. Мне на тебя вовсе не плевать». Алекс бросила на него тяжелый взгляд, чтобы прояснить ситуацию раз и навсегда. Мозес усмехнулся. «Хорошо, хорошо. Аргумент принят. А как быть Синтией? Она настоящий гений. Если не угодит в тюрьму, то вполне может создать следующий Google. А танк? В колонии для малолетних преступников ему не выжить. Там его заживо сожрут. Адам? Фрик?» Он покачал головой. «Нет, не могу и дальше ими рисковать. К тому же все впустую». Алекс смерила его взглядом. «Не впустую. Теперь у тебя есть я. Я с тобой и хочу помочь». «Ты хочешь мне помочь?» «Вообще-то наоборот. Я хочу, чтобы ты помог мне». Алекс усмехнулась. «Я решила взломать фабрику сомнений».